Причетник ответил, что коль скоро его высокопреосвященство занимает должность епископа Авиньонского, то всего вероятнее застать его именно там. А тут еще куда-то отбыл с утра прево города Оранжа, и писец его заявил, что распоряжений никаких не получал и устроить на ночлег приезжих не может. Пришлось еще одну ночь провести в грязной харчевне, стоявшей бок о бок с развалинами какого-то дома, поросшими густой травой. Что и говорить, местечко неприглядное. Сидя напротив мессира Юга, сморенного усталостью, Гуччо твердо решил, что настало время взять руководство их миссией в свои руки, ежели они желают вернуться в Париж, добившись или даже не добившись успеха. В каждой новой неудаче, обрушившейся на них, оба видели перст судьбы, зловещее предзнаменование. Один конюший из их свиты сломал при падении ногу, и пришлось оставить его в Оранже. У вьючных лошадей, которых гнали без передышки, набило холку. Верховых коней надо было срочно подковать. У мессира Бувилля текло из носа, так что на него жалко было смотреть, и он что-то слишком часто стал вспоминать некую даму из Неаполя и старался выяснить, искренне ли она его любила или нет. Весь день он не выходил из состояния полной апатии, а при виде опостылевших стен Авиньона впал в такое отчаяние, что Гуччо без труда удалось взять в свои руки бразды правления. «Ни за что на свете я не осмелюсь показаться на глаза королю», — стонал Бувиль. «Но поди попробуй, назначь папу, когда при нашем приближении кардиналы бегут как черт от ладана. Не заседать мне больше в королевском совете, добрый мой Гуччо, нет, не заседать. Послали единственный раз с миссией, и то я навсегда себя опозорил». Рассчитывая отвлечься от мрачных дум, он с головой погрузился в самые мелочные второстепенные заботы. Хорошо ли приторочен портрет принцессы Клеменции? Не попортил ли его, не дай бог, дождь? «Предоставьте действовать мне, мессир Юг», — нетерпеливо прервал его Гуч. «Прежде всего я позабочусь о вас. По-моему, вы изрядно нуждаетесь в отдыхе». Гуччо отправился на розыске того самого капитана, перед которым столь постыдно спасовал в их первый приезд Бувиль. И заговорил с ним таким тоном, так звонко отчеканил титулы своего патрона, а заодно и свои, только что пожалованные им самому себе, с такой непринужденной властностью предъявил свои требования на полуфранцузском, полуитальянском языке, что через час для посланцев Людовика Сварливого был очищен замок, и оставалось только занять его. Гуччо разместил своих людей и уложил старика Бувиля в постель, которую предварительно нагрели грелками. И когда толстяк, решивший, что простуда вполне пристойная причина для того, чтобы потихоньку сложить с себя полномочия, с удовольствием закутался в одеяло, Гуччо обратился к нему со следующими словами. «Я чую здесь в каждом уголке западню. Не нравится мне этот замок. Я предпочел бы укрыть золото где-нибудь в более надежном месте. В Авиньоне есть уполномоченный торгового дома Барди. Ему-то я и хочу доверить свой груз. Тогда я со спокойной совестью могу пуститься на поимку ваших проклятых кардиналов». «Моих кардиналов!» — с негодованием воскликнул Бувиль. «Вовсе они не мои, и я не меньше вас огорчен теми штучками, которые они сыграли со мной. Дайте мне немножко поспать, потому что меня бьет озноб, а потом, если желаете, поговорим на эту тему. Уверены ли вы в честности вашего ломбардца? Можем ли мы положиться на него? Ведь эти деньги принадлежат королю Франции». Гуччо нетерпеливо повысил голос. «Запомните хорошенько, мессир Юг. Запомните хорошенько, что я беспокоюсь об этих деньгах так же, как если бы они принадлежали мне и моему семейству». Не откладывая дело в долгий ящик, Гуччо отправился в контору Барди, находившуюся в квартале Сент-Агриколь. Уполномоченный торгового дома Барди, к тому же близкий родич главы этой могущественной компании, оказался более чем сердечным человеком и оказал племяннику